купателя. Я и тем не рад. Выйду и кружу, к ряду не знаю сколько раз, как предчувствие было. И вот стою, смотрю, не знаю уж, куда и смотреть. И вижу, Светка на меня идет, а рядом бабенка. Видно, что не сама по себе, что со Светкой. Светка меня увидала, подбежала, прячется за меня. Бабенка слиняла. Лицо у Светки такое, что лучше и не расспрашивать. Дрожит, оглядывается. Он меня, говорит, бил и не велит отходить от него. Он нас за водой отправил, а я сюда повела. Где он? Там торгует. Пойдем, покажешь. Да нет, я не пойду, я боюсь. Он кричит на меня. Да что было-то? Что он на тебя кричит? Все, говорит, было. Тамара Ивановна дернулась от сильного внутреннего толчка, но продолжала все так же тупо смотреть налево по коридору, где одновременно вышли из кабинетов напротив один другого две женщины с бумагами и разговаривали, помогая руками, будто обмахиваясь от жары. Демин замолчал. Курить ему хотелось невыносимо. Анатолий ухнул в себя и сидел, не шевелясь. «Дальше», — не оборачиваясь, подтолкнула Тамара Ивановна. «Покурить-то никак нельзя», — взмолился Демин, проходивший мимо женщине одной из тех с бумагами. «Нельзя», — бросила она. Дальше интереснее было, почему-то решил Демин повеселить свой рассказ. «У меня ладонь чесалась. У добрых людей к деньгам чешется, а у меня обязательно к драке. Я уж и не помню, когда в последний раз дрался». И она помалкивала, не зудилась. Демин как-то сумел послушать себя со стороны и застыдился. Оставил игривый тон. «Ну вот, кричу я Светке, идем, покажешь». Она боится. «Он меня убьет, да и только». А на нас уж оглядываются. Я ее за руку держу, и шипеть на нее уж потом стал. «Иди, — говорю, — поперед меня, чтоб я тебя из виду не выпускал. И где он, как-нибудь не кивнешь». Пошли вдоль рядов, а их там, этих чурок, через одного. Замечаю, показывает мне. Она-то показала, на кого надо, а я совсем на другого кинулся. Перевернул ему всю торговлю. Пришлось ей подскакивать ко мне и уж не таясь показывать. Тут я сгробастал его от души. «Зол, злодей, а ты позлей злодея будь. Через минуту милиция как с-под земли. Мне того и надо». Он Светку заметил и быстренько смекнул, что к чему. Хотел мальчишкой безвинным прикинуться, а из меня разбойника сделать. Я кричу: «В милицию нас, в милицию, там разберутся». Милиционер засвистел, еще один подскочил, повели. Долго молчали. Тамара Ивановна и Анатолий с разных сторон с мучительным вниманием наблюдали, как Демин выдавливает из сигареты на пол табак. «Ну и что, Демин, нам теперь делать?» — спросила потом Тамара Ивановна с пугающим спокойствием. «Теперь не вам делать, теперь с вами будут делать. Теперь закрутилось не остановишь, вытерпеть надо». «Или ты хотела остановить?» — спросил Демин. «Нет», — протянула с такой решимостью, что зазвенело в воздухе. «Я тебя не о том спрашиваю. Я спрашиваю, как жить-то нам теперь?» Демин не ответил. Смотрел в пол и возил вывернутыми губами. «И почему это на нас? Почему это на нас, Демин?» «Ну, не надо так говорить. Если уж на то пошло, надо спрашивать, почему это бывает. А раз бывает, с кем-нибудь да бывает». «Ну да, но с кем-нибудь, это понятно. Но это с нами. Это непонятно. Слух со стороны дойдет», — продолжила она после паузы. «Так слуха одного боишься. Прячешься от него. И думать боишься, что же теперь с ними? С ней где-то там, далеко. С родителями. От чужого горя и то жутко. А тут не слух. Тут не с чужими. Как это вынести?